Но тут мы услышали топот. Фермеры подошли к двери, потом начали громыхать замком, а один сказал: «Я же вам говорил, что рано выходить. Их еще нет, сами видите, дверь на замке. Вот что, я запру вас. А вы сидите в темноте, подстерегите их и перестреляйте всех, когда явятся, а остальные пускай тут будут. Рассыпьтесь кругом и слушайте, не идут ли они». Несколько человек вошли в хибарку, но только в темноте они нас не увидели и чуть не наступили на нас, когда мы полезли под кровать. Мы благополучно вылезли в подкоп, быстро, но без шума. Джим первый, за ним я, а Том за мной. Это он так распорядился. Теперь мы были в пристройке и слышали, как они топают во дворе совсем рядом. Мы тихонько подкрались к двери, но Том остановил нас и стал глядеть в щелку, только ничего не мог разобрать. Очень было темно. Он сказал шепотом, что будет прислушиваться, и как только шаги затихнут, он нас столкнет локтем. Тогда пускай Джим выбирается первым, а он выйдет последним. Он приложил ухо к щели и стал слушать, слушал, слушал, а кругом все время шаги. Но в конце концов он нас толкнул. Мы выскочили из сарая, нагнулись пониже и, затаив дыхание, совсем бесшумно стали красться к забору один за другим, вереницей, как индейцы. Добрались до забора благополучно, и мы с Джимом перелезли, а Том зацепился штаниной за щепку в верхней перекладине и слышит, подходят. Он рванулся, щепка затрещала и отломилась, а когда Том спрыгнул и побежал за нами, кто-то крикнул: «Кто там?» «Отвечай, а то стрелять буду!» Но мы ничего не ответили, а припустились бегом и давай улепетывать во все лопатки. Они бросились за нами, потом трах, трах, трах, и пули просвистели у нас над головой. Слышим, кричат: «Вот они! К реке побежали! За ними, ребята, спускай собак!» Слышим, гонятся за нами вовсю. Нам-то слышно было, потому что все они в сапогах и орут, а мы без сапог и не орали. Мы побежали к лесопилке, а как только они стали нагонять, мы свернули в кусты и пропустили их мимо себя, а потом опять побежали за ними. Сначала всех собак заперли, чтобы они не спугнули бандитов, а теперь кто-то их выпустил. Слышим, они тоже бегут за нами, а лают так, будто их целый миллион. Только собаки-то были свои. Мы остановились, подождали их, а когда они увидали, что это мы, и ничего тут интересного для них нет, они повиляли хвостами и побежали дальше, туда, где был шум и топот, а мы опять пустились за ними следом, да так и бежали почти до самой лесопилки, а там свернули и пробрались через кусты к тому месту, где был привязан мой челнок, прыгнули в него и давай изо всех сил грести к середине реки, только старались не шуметь. Потом мы повернули не спеша к тому островку, где был спрятан мой плот. И долго еще слышно было, как собаки лают друг на друга и мечутся взад и вперед по берегу. Но как только мы отплыли подальше, шум сделался тише, а там и совсем замер. А когда мы влезли на плот, я сказал: «Ну, Джим, теперь ты опять свободный человек и больше уж никогда рабом не будешь». «Да еще как хорошо все вышло-то, Гек! И придумано хорошо, а сделано еще того лучше! Никому другому не придумать, чтоб так было хорошо и так заковыристо!»